«Хватит тебе», — примирительно сказал Коля. «Обыкновенное совпадение. И ничего другого здесь нет. Можешь мне поверить». На вокзал ехали трамваи. За окнами мелькали серые дома, шли уныло сгорбившиеся прохожие. Милиционеры с револьверами наголо провели группу задержанных. Задержанные были одеты разношерстно, но шли весело с прибаутками, словно никто из них и не догадывается, что многих ждет тюрьма, а некоторых и вышка. А ведь каждый день попадают оголтелые до мозга костей враги, настолько злобные и непримиримые, что иному кайру, контрреволюционеру, позавидовать, подумал Коля. Он вдруг вспомнил, как они с Машей 2 года назад вернулись в Петроград из Москвы. Он часто вспоминал об этом, мучительно, с болью. И не потому, что чувствовал себя виноватым перед Маруськой. Просто до сих пор стоял перед глазами пустой перрон и 2 одинокие фигурки у края платформы. Маруська и рядом с ней Витька. Вспомнилось и другое. Как вынес чемодан, помог спуститься из вагона Маше, сказал: «Здравствуй, Маруся, здравствуй, Витя, это моя жена Маша». Маруська улыбнулась через силу. «Имя у вас красивое, как у меня, это хорошо. Вы только любите его всю жизнь, ладно?» «Да», — растерянно кивнул Коля и подумал про себя. «Вот ведь какой колоссальной выдержкой обладает Маруська. Ничего не знала, а смотри ты, виду не подала. А Маша переживает». Коля посмотрел на Машу, у нее лицо было в красных пятнах. «Сейчас будет о-хо-хо», — только успел сказать себе Коля, как вдруг Маша вздохнула и улыбнулась. «Здравствуйте, Маруся. Рада познакомиться. Надеюсь, мы станем друзьями. Во всяком случае, нам с Колей этого очень хотелось». И снова Коля подумал про себя, что в чем-то дворянское воспитание имеет свои очевидные преимущества. А Витька заплакал злыми, непримиримыми слезами. «Лучше бы вы меня не нашли тогда на Дворцовой!» — кричал он сквозь слезы. «Лучше бы вы навсегда остались в своей Москве, насовсем!» Маша попыталась обнять его, успокоить, но он вырвался и убежал. Маруська развела руками. Расстроился парень. «Что с ним поделаешь?» А Коля сказал: «Разве виноват я, если жизнь так повернула?» «Конечно, виноват». Маша решила все обратить в шутку. «Знаю, что все в тебя влюбляются напропалую, и взрослые, и дети, так проявляй осторожность». С вокзала поехали к Бушмакину. Он обрадовался, расцеловал Машу и тут же начал укладывать чемодан. «И думать не думайте», — решительно заявил он Коле. «Вы семья, новая, советская, наша, а я перст, мне и кабинета хватит». И кончили об этом. Прошла неделя, минула вторая. Коля очень боялся, как сложатся отношения Маши и Маруськи, но шел напролом. Приглашал Маруську в гости. По вечерам, когда изредка бывал свободен, тащил к ней Машу и с ужасом ждал, когда же разразится скандал. Но ничего не произошло. Маша и Маруська вместе ходили стирать. Иногда, если были продукты, готовили по воскресеньям. Когда не было дежурств или вызовов на задание, Маша водила всех по городу и рассказывала о прошлом Петербурга. Знала она множество интереснейших подробностей. Про 47 букв в надписи на фронтоне Михайловского замка и сбывшееся предсказание юродивой Ксении, которая на всех углах кричала, что император Павел умрет на 47-м году жизни. Рассказывала о казни декабристов, о том, как их тела везли ночью на Голодай, чтобы тайно зарыть на берегу залива. И все слушали восхищенно и только вздыхали, по-хорошему завидуя ее памяти и умению рассказывать. А с Витькой у Маши так ничего и не получилось. Мальчишка дичился, разговаривал неохотно и всячески давал понять, что слишком красивая Маша просто-напросто обобрала простофили Маруську. Пришел поезд. Из 3-го вагона вылетела улыбающаяся Маруська. Витька повис у нее на шее. Потом Маруська расцеловалась с Машей, а Коле смущенно пожала руку и сказала: «Знаешь, кто выступал? Сам Калинин. Знаешь, что сказал? Главное, говорит, свято блюсти революционную законность».